Образование триумвирата. В октябре состоялась встреча этой троицы в окрестностях Банонии на реке Реннон, закончившаяся договором на ближайшие 5 лет поровну поделить власть. Для легализации соглашения участники встречи направились в Рим. Казалось бы, для чего им понадобились эти хлопоты, если всем троим небеса достаточно ясно указали, что ждет каждого? Так Липид видел змею, обвившуюся вокруг меча одного из центурионов. А однажды, когда он обедал, возле его палатки появился волк, едва не опрокинувший стол, за которым он сидел. Это означало, он добьется власти, но ему грозит опасность. Антонию привиделись молочные реки, струившиеся в канавах. А как-то ночью он услышал странное, ни на что не похожее пение. Знаки того, что обладание властью принесет ему столько же радости, сколько и горести. И тому, и другому предзнаменования явились в ту пору, когда они находились в Галлии. Что касается Цезаря Октавиана, то и он получил знак свыше. Едва завершились переговоры, как на его палатку спустился орел, а за ним два ворона. Вороны попытались напасть на орла и рвали у него перья, но орел их убил. Это было предвестие победы. Примечание. Об этих предзнаменованиях смотри Дион Кассий. Конец примечания. Между тем, Тициев закон, принятый 27 ноября для придания легитимности триумвирату, свидетельствовал, что Цезарю Октавиану отнюдь не приходилось рассчитывать на главенствующее в нем положение. По этому закону, сохранившему целостность Рима и Италии, Нарбонская Галлия и Иберийские провинции отходили Липиду, получившему 3 легиона – Косматую и Цезальпинскую Галлию, плюс 20 легионов взял себе Антоний, а Цезарю Октавиану оставались Африка, Сицилия, Сардиния и еще 20 легионов. Примечание. Галлия Комата, то есть длинноволосая, это гальские территории по ту сторону Альп. Конец примечания. При дележе Цезарю Октавиану досталась наихудшая доля. Обстановка в Африке внушала большую тревогу, а в сицилийских водах хозяйничал флот Секста Помпея. И Цезарю Октавиану пришлось, как отмечает Плиний-старший, молча смириться с превосходящей силой Антония, который со своими 20 легионами и неисчерпаемыми гальскими богатствами оставил далеко позади Липида. Разумеется, внутри триумвирата Цезарь занял самое скромное положение. Однако, оглядывая путь, проделанный с мая 44 года, когда он, никому неизвестный юноша, явился в Рим до ноября 43-го, когда он стал одним из 3 правителей империи, он наверняка понимал, что для недовольства собой у него нет оснований. Ему только что исполнилось 20 лет, и всего за 1,5 года он сумел сделаться политическим деятелем в полном смысле этого слова. Но, даже не занимая центра этой триады, даже не будучи высотой этого треугольника, он выгодно отличался от Липида, за счет которого триумвирату вскоре предстояло обратиться думвиратом. И уж в этом-то союзе, надеялся Октавиан, он по меньшей мере сравняется с Антонием. Новое имя и взятая им на себя роль мстителя требовали, чтобы он вместе с Антонием выступили против Брута и Кассия. Конечно, он крупко рисковал. Зато, в случае успеха, Липид уже надеяться было не на что. В качестве консула он оставался править Римом. За всем, что успел совершить Цезарь Октавиан на протяжении этих месяцев, вырисовывается образ честолюбивого карьериста, безжалостного человека и отпетого циника, наделенного бешеной энергией. И хотя над созданием этого образа немало потрудились его противники, в особенности Антоний, в общих чертах он, скорее всего, соответствует оригиналу. Поскольку совершенно очевидно, что Цезарь Октавиан просто не мог себе позволить быть иным. Едва включившись в борьбу, он обрек себя на необходимость пользоваться тем же оружием, к какому прибегали его враги. С нашей стороны было бы в равной мере ошибочным как продолжать верить, что он вел себя как порядочный человек, так и приписывать ему коварство еще более изощренное, нежели то, что демонстрировали его противники. Это общее свойство политики, войн и любви. Будить в людях неистовство, которое заставляет выставлять наружу самые дурные стороны человеческой натуры. Так морская волна поднимает из кипящих глубин и швыряет на прибрежные скалы черный отелло песок. И ни один из актеров, игравших в этой пьесе, не уберегся от взбаламученной бурей грязи. Можно обратиться и к другому образу и представить себе древнеримский мир в виде лабиринта, в глубине которого прячется жуткое чудовище под стать мифическому Минотавру. Пробраться этим лабиринтом, не запятнав свою совесть, не удавалось никому. Впрочем, поскольку партию выиграл Цезарь Октавиан, неудивительно, что историки сосредоточили взгляд именно на его фигуре. Но ведь играл он не один. Чтобы не заблудиться в лабиринте, ему понадобились опытные провожатые, снабжавшие его не только советами, но и средствами, необходимыми для столь опасной вылазки. С первых дней борьбы за власть он возглавил собственную партию. И хотя мы почти ничего не знаем о тех, из кого она состояла, логично предположить, что ее отличала крайняя пестрота. В нее наверняка входили не только бывшие друзья и клиенты Цезаря и ветераны его войска, но и наемники, которым приходилось платить звонкой монетой и которых собирали сбору по сосенке, не требуя взамен никаких нравственных гарантий. Скорее всего, это было сборище честолюбцев, многие из которых не имели за душой ни гроша, а другие успели навсегда потерять репутацию порядочных людей, но все как один мечтали о почестях и богатстве. О государственных интересах они думали в последнюю очередь, зато были готовы на все. Любой переворот, любое предательство. Но и с противной стороны дело обстояло ничуть не лучше. Защитники Старой Республики самым позорным образом тянули время, бежали от ответственности и зачастую вели себя как последние трусы. Каждый из них думал лишь о себе. Что касается Антония, занимавшего в римском обществе гораздо более устойчивое положение, чем Цезарь Октавиан, то и он действовал теми же методами и не гнушался вербовать себе сторонников среди отъявленных негодяев. Они оба способствовали тому, что на поверхность римского общества всплыла тина, что таилась глубоко на дне каждой души, в том числе их собственной.